обойдешься, а то я из тебя дань потребую. Ты и так мне должен за то, что я привела их сюда». Уа расхохоталась, ее веселье сильно контрастировало с безмерной печалью белого духа. Я попытался понять, в чем может заключаться смысл такой жертвы. Даже у самых диких и дремучих ритуалов было свое предназначение. Первобытные люди приносили дары богам в надежде задобрить, вымолить что-то для себя. Во все времена так было, и нет принципиальной разницы между народами и религиями. Этот дух требует жертву, но не для потребления, не для ублажения, нет. Опять очередной абсурд. Надеюсь, со временем мне удастся разгадать эту загадку. Тем временем вперед вышла Лена. «А есть нож какой-нибудь? Надо. Подле ног твоих», — ответил Киномцак. «Само собой разумеется, поверх жухлой листвы, прямо перед нашим астрофизиком лежал небольшой серебристый нож. Даже рукоять была серебристая». Лена наклонилась и подняла его. Дух неотрывно смотрел на нее. Сильно морщись, Лена с легким шуршащим звуком отрезала прядь своих волос и бросила на угли. Волосы пришлось придерживать больной рукой и зажать зубами. У нее на глазах даже слезы навернулись. Запахло паленым. «Я в кино такое видела», — пояснила она. «Не знаю, что это за место, называемое кино, но жертва принята», — объявил белый дух и вытянул руку в сторону жаровни. «Следующий». Слава, ухмыльнувшись, провел ладонью по коротко стриженным волосам. «Вещь можно», — прошепелявил он. «Можно», — кивнул Киномцак. «Тогда я нашивку кину. Кидай». Слава взял у Лены нож и несколькими движениями спорол эмблему лучшего навигатора флота, шитую настоящим золотом. Вздохнув, он кинул ее на тлеющие угли. Негорючая ткань вспыхнула синеватым пламенем, распадаясь на черные и серые лоскуты. «Следующий. Дошла очередь до меня. Получается, надо пожертвовать чем-то дорогим. Что ж, я кинул туда подарочную карту памяти с гало и фотографиями родителей. Она мне действительно дорога». Карта вспыхнула как коробок спичек. «А можно я тоже волосы отрежу?» — спросила девушка-киборг, вопросительно посмотрев на духа. «Попробуй», — все так же печально ответил он. Розовая прядь полетела в жаровню. «Следующий». Один из спасателей в личине андроида кинул какую-то мелочь, хранившуюся в притороченной к поясу сумке. Пластиковая деталь упала на раскаленные угли, но не загорелась и не расплавилась. Казалось, жар и пламя избегали ее. «Жертва не принята». «Почему?» — спросила девушка-андроид после небольшой заминки. «В этом нет ни крупинки вашей души, ни малейшей нити из полотна вашего бытия. Это фальшивая жертва». Я напряженно вслушивался в его слова. Что-то забрезжило на грани понимания. «Фальшивая жертва. Рано делать выводы, но все же есть над чем подумать. Капитан говорит, что имущество казенное. Оно не принадлежит ему», — прокомментировала девушка-киборг. Дух пристально посмотрел сначала на одного антропоморфа, потом на другого. «Я заберу одно из этих тел целиком. Капитан говорит, что его уже только за сломанную турель отругают, а тут еще недостача антропоморфа. Если вы не вернетесь, ругать будет некого. Это будет ваша жертва за всех вас, кроме красноволосой девы», — ответил дух. «Она свою жертву уже принесла. Этот голем – ее подлинное воплощение». «Капитан не согласен», — возразила девушка-андроид. «Я так сказал, и так будет», — повысил голос Киномцак. Все замолчали, обдумывая ситуацию. Тем временем в воздухе начал разливаться монотонный гул. Так гудят высоковольтные провода на морозе. Гул становился все громче и громче. Белый дух закрыл глаза, погрузившись в свою печаль. Кажется, даже не дышал. Минут пять ничего не происходило. Внезапно Лена судорожно дернулась и, задыхаясь, схватилась за свою руку. Из глаз ручьем потекли слезы. Слез вообще много было в последнее время, странно, что они у нее еще остались. Слава кинулся к ней, взял за плечи и не сильно встряхнул. «Лена, Лена, что ж с тобой?» А потом навигатор с криком бросился на Киномцака, но добежать не успел. Неведомая сила согнула его, заставляя с хрипением осесть на землю. Антропоморфы рухнули безвольными манекенами и не подавали никаких признаков жизни. Уа стояла поодаль и сосредоточенно смотрела на происходящее. Она явно не собиралась вмешиваться. «Перед тем, как провалиться в темноту, я успел направить оружие на белого духа. Не помню, удалось ли мне выстрелить. Кажется, нет». Глава 8. Священный оазис. Капитан Стрижа с трудом приходил в себя. Какой-то знакомый голос из тьмы звал его, раз за разом повторяя его имя. Двигаться и даже думать было тяжело. Такую боль, как сейчас, он испытывал лишь два раза. Первый раз, когда он, будучи еще обычным человеком, попал под струю кипящей технической жидкости. Это, собственно, и привело его на проект Рой, потому как нигде больше инвалид не мог сбежать с погибающей планеты. Второй раз, когда техники калибровали уже урезанное на тот момент тело и вместо зрительного нерва подали сигнал на болевые рецепторы. Капитан был среди первых добровольцев, и технология была еще не завершена. Тестировалась на ходу, прямо на живых людях. Несмотря на опасность, от желающих не было отбоя. Тогда он испытал поистине весь спектр ярких чувств. Так вот, сегодня было что-то похожее. На каждый нерв был подан сигнал. Каждый орган чувств был вывернут наизнанку. Глаза ослепил яркий свет, слух был поглощен сразу всеми звуками, легкие разрывало от боли, кожу будто сдирали заживо. Автоматика отключила его от всех внешних раздражителей, но пытка продолжалась в полной темноте и пустоте. И только потом чудовищный палач сжалился и выпустил жертву во мрак. «Кирилл Иванович, Кирилл Иванович, очнитесь! Я знаю, вы живы! Очнитесь!» Как заведенный повторял Илья, сидя на коленях возле капитана. «Я в аварийном порядке спроецировал вас на поляну», — продолжил техник, когда капитан чуть заметно кивнул. «Что произошло? Почему было так больно? Что там вообще творится? Я думал, сбой системы, думал, вирус какой!» Постоянно был слышен голос, бормотавший: «Это ваша жертва, вы что-нибудь знаете?» Капитан скривился, он даже голоса не слышал, так больно было, а может, и слышал, но не запомнил. «Неважно, надо пересилить себя, встать, осмотреть экипаж». Кирилл Иванович с трудом сел, поднял неимоверно тяжелые веки. «Илья, пусть в систему жизнеобеспечения добавит стимуляторы, сейчас надо прийти в чувство, остальные как?» Семен и Андрей не отзываются. Проекции лежат в позе эмбрионов. Они живы, но ни на что не реагируют. Света по траве ползает на четвереньках и стонет. Она почему-то не в своем облике, а в симуляции своего личного антра. Я сам только очнулся. Боль была. Я сознание потерял. Наверное, с остальными то же самое. Ты веришь в чудеса? Не знаю, а к чему вы спрашиваете? Помнишь, как тебя в турели покрошили? Это, оказывается, местное божество, и оно там не одно, и там выжившие из третьей армады. Мне надо подключиться к антру, надо узнать, что там происходит. Кирилл Иванович, у нас периферия отслеживает только двух антров, Светину анимешку и одного универсального, второй уник недоступен, даже турель откликается на аварийке, а этот нет. Вот поганец, забрал его все-таки. Кто? Божок местный, эдакая бледная моль, окорчил из себя господина вселенной. Зачем он ему? Он говорил, что это жертва. О, наконец-то стимуляторы подействовали. Спасибо. Проведи процедуру экстренного пробуждения экипажа. Думаю, это должно помочь. Я вантр. Понял я. Сделаю. Если перемещение по виртуальному пространству сопровождается белой вспышкой, то выход в реал – это нырок через тьму. В ушах несколько раз мягко пикнул периферийный контроллер. Значит, все нормально, сбоев нет. Внешний мир плавно вошел в капитана. Место было то же, что и перед выходом. Люди третьей армады уже пришли в себя. Бледного бога не было, а красавица, приведшая их сюда, деловито чистила ярко-желтый фрукт. Она так и не захотела одеться, выставляя на показ свое совершенство. «Хорошая у них медицина, зубы на три счета сделали», – произнес один из людей. Он, кажется, раньше шепелявил, теперь же говорил чисто. «Вот только побочные действия лютые», — продолжил он. «Надо было перед применением со специалистом проконсультироваться. Лена, я так понимаю, твоя рука тоже зажила?» «Да», — тихо проговорила девушка, лежавшая на листве и смотревшая в небо. «Оторвать бы этому эскулапу руки». «Ты не выражайся так, я пообещал оторвать голову за пропажу доктора, и нам капсулу помяли. Надо будет не забыть узнать, на кой им труп сдался. Я гляжу, почти все в сборе». Вмешалась богиня. «Надо красноволосую в сознание вернуть и к следующему храму двинемся. Там страж ждет. Психует уже. А что там будет?» Задал вопрос второй мужчина из экипажа, чьего имени я так и не успел узнать, как не узнал его у девушки-киборга. Капитан вышел на внутреннюю линию, сожалея, что уники не имели голосового синтезатора. В такой ситуации без света сложно обойтись, и девушка принудительно была отправлена на линию со своей куклой. И вот они уже идут через лес, молча и угрюмо. Даже тело стандартного антропоморфа выражало напряжение, хотя унику мимика вообще недоступна, как недоступна она автопогрузчику или чайнику. После пережитой боли двигались вдвое медленнее, а расступающийся перед ними мир поражал. Надо же такое отбабахать на безжизненной планете. На поляну выскочили так же внезапно, как скрылась из виду предыдущая. Просто лес перестал быть впереди, и обозначились ритуальные сооружения. На брусчатой площадке у жаровни стоял чудовищный зверь, тот самый, который разорвал на куски турель. «Наконец-то», — пробасил зверь без предисловий, — «будет бой, проигравшему вырежут сердце и бросят на угли. Передышки и времени на осмысление нам не дали». На поляну мягко ступило существо. Человеческие очертания, человеческая комплекция, но никаких признаков лица, только ровная, слегка поблескивающая кожа там, где должны быть рот, нос, глаза, брови. Ушей тоже не было. Половых признаков, впрочем, тоже. Высокое и жилистое человекоподобное существо. В руках оно держало диковинного вида меч. А вот хрен им, а не сердце, причем именно растение, а не орган. Капитан ушел в виртуал. «Илья, ты же у нас заядлый спортсмен-ролевик, железяками машешь. Тебе практика будет, ты займешь уника. Я продублирую периферию на себя. Буду со стороны советы давать. Но учти, проигравшему будут сердце вырезать. Я уже видел трансляцию. Попробую сделать что-нибудь. Мне бы ассортимент узнать. Света, спроси, чем драться нам?» «Да, капитан». Капитан спрашивает, чем драться будем. Это она уже говорила на площадке у храма. «Мечом и копьем. У ног твоих». Илья кивнул в знак того, что понял. Он нагнулся и поднял короткий меч. Если не вникать в мелкие различия, то оружие можно назвать гладиусом. В руках антропоморфа он казался большим кинжалом, тут бы двуручный был в самый раз. Противник без предупреждения пошел на киборга. Сразу нанес колющий удар своим клинком. Илья парировал. Парировал и последовавший затем косой удар снизу. «Я справлюсь. Это вообще игра в поддавки. Он медленный и неуклюжий. От удара наотмашь безликое создание уклонилось, а вот колющий удар гладиусом, можно сказать, классический для этого оружия, пришелся прямо в грудную клетку. Противник дернулся и кулем повалился на землю. Впечатление, что эта кукла пропала, как только брызнула кровь. Самая настоящая кровь. Толчками била из раны и темными струйками заливала камни под телом и заполняла трещины, стекая по серой коже побежденного гомункула. «Теперь сердце», — напомнил страж. «Я не смогу. Надо, это надо для нашего возвращения, иначе нас не отпустит. Зверь наверняка хотел, чтобы мы победили. Я не понимаю их правил, но ты должен завершить начатое». Меч несколькими ударами, сопровождавшимися противным звуком, расширил рану. Хрустнули хрящи. Победитель дрожащей синтетической рукой вытащил сердце и, обрезав сосуды, поскорее кинул в жаровню, отчего угли запылали вишневым пламенем. Он стоял, немного шатаясь, а с комбипластиковых пальцев капала темная жидкость, оставляя кровавые разводы. Жертва принята. Страж, больше не сказав ни слова, удалился в заросли. Люди брезгливо морщились и, тяжело дыша, смотрели на тело. Насильственная смерть всегда отвратительна, а тут еще и зрелище потрошенного трупа. Нормальный человек без содрогания не станет глядеть. И вспоминать тоже. «Что за изверг такой?» – пробормотала девушка. «Ее, кажется, Леной звали». «Они тут все сумасшедшие», – ответил ей один из парней. «Теперь Ксак Нуксип». Богиня не давала им обдумывать произошедшее, без отдыха направляя в следующее место. «По пути ручей будет, можно смыть кровь. Нехорошо к хранителю огня с нечистыми руками. Зачем нам к нему? Там ответят на многие ваши вопросы и скажут, что делать дальше. Капитан, мы точно не в симуляции. Уж слишком смахивает на игровой квест. В реальности мы, только реальность здесь безумная». Надоевший лес привел их еще к одному храму. С другими его роднила только жаровня, стоящая на брусчатой площадке. Сама площадка была превращена в ажурную беседку. Полукруглый стол был уставлен всевозможными яствами. Невысокий рыжий старичок с длинной бородой сидел на небольшой, тонкой резьбы скамеечке. В руках у него был кубок из желтого металла. Старичок не стал нагнетать обстановку и заговорил, как только увидел гостей. Его голос был мягким и даже баюкающим. «Вы, видно, ждете от меня требований великих жертв, вырезанных органов у еще живых существ. Ну, те двое требовали», — сказал парень, — которому вернули зубы и челюсть на место. Губы старика разошлись в улыбке, он отпил из кубка. «Киньте каждый по сухой веточке на очаг, и будем считать, что жертва во имя великого пламени принесена. Вон их сколько валяется, но сначала познакомимся. Я Сакнуксип, я дух, как и все здесь, кроме вас, разумеется. Так уж повелось, что каждому из нас отведена роль. Вон Киномцак, самый что ни на есть костоправ. Нунла, шавка на цепи. Вы удивлены, что я так говорю? Не отпирайтесь, я же вижу. Я много чему покровительствую. Оглянитесь вокруг и взгляните на мой сад. Он прекрасен. Этот мое лучшее творение. Впрочем, что я все о себе да о себе. Присаживайтесь. Ешьте, пейте, говорите, а я послушаю. Потом отвечу на вопросы». Возникла пауза, никто не хотел говорить. «Давайте с вас начнем», — обратился старик к парню из команды капитана Стужина. «Если раньше колдовство происходило так, что никогда не удавалось уловить момент его свершения, то сейчас можно было насладиться красивым зрелищем. Пол в нескольких местах выгнулся дугой. Новорожденные кочки вместе с формой плавно меняли структуру и цвет. Неизвестный материал тек вверх, пока не стал деревом, воплощенным в небольшие скамьи, такие же, как та, на которой сидел Сакнуксип. Скамеек было ровно по счету гостей, только Уа осталась обделенной. Это ее возмутило. «А мне ты не хочешь опору сотворить? За какой надобностью?» Старик картинно приподнял бровь. «Тебе отдых противопоказан, и так сколько бездельничала». «Я бездельничала. Ты только притворялась полутрупом, страдающим к тому же скудоумием. Разве это работа? Ты даже ногами не всегда ходила. На руках таскали тебя. Головы ты им только дурила. Только и умеете, что развлекаться на пару с зубастым недоумком. Ему лишь бы подраться, а тебе хвостом крутить. Еще ни под кого не легла. Да что ты себе позволяешь?» Взорвалась Аа, шагнув вперед и сжав кулаки. «Что могу, то и позволяю», — спокойно ответил ей Сакнуксип, а потом, ткнув в ее сторону пальцем, добавил: «Ты вон даже одеться не соизволила. Это, между прочим, у всех народов дурной тон и признак легкомыслия». Богиня, сверкнув глазами, гордо выпрямилась. Через секунду по ней заструилось воздушное белое платье, достающее до самой земли. Декольте, впрочем, осталось весьма аппетитным, на мужской взгляд. На шее и руках засверкали изящные украшения, по виду из золота и драгоценных камней. Длинные волосы переплетала тонкая золотая сетка. «Вот умеешь, когда хочешь», — скупо похвалил старик и обратился к людям. «Присаживайтесь, не стойте. Могу предложить вот это прелестное вино. 300 миллионов лет выдержки. Из моих старых запасов. К нему прекрасно подходят вот эти желтые ягоды. Я все-таки хочу начать знакомство. Старший навигатор космического корабля капитан Стужин Вячеслав Щукин». Парень подошел к жаровне и кинул туда поднятую здесь же веточку. «Моя основная обязанность – расчет маршрута перед движением и обслуживание систем пространственной ориентации, учет планетарных объектов, анализ гравитационных полей. При движении на скорости больше световой человеческий мозг ненамного отстает от цифровых систем, а при анализе информации в условиях недостатка данных даже превышает, особенно при движении в искривленном потоке пространства». Казалось, он специально говорит заумно, чтобы запутать божество. «Возраст 30 лет. Имею диплом с отличием об окончании высшего учебного заведения по специальности системы ориентации и сенсоры космических аппаратов, навигация космических аппаратов в глубоком космосе и в планетарных системах. Искривленное пространство, говоришь?» — пробормотал старик, водя пальцем по кромке кубка. Уа нарочито громко кашлянула в кулак. Старик повернулся к ней, сверкнув глазами, а потом перевел взгляд на Вячеслава. «А как цифры можно заставить работать? Вот, к примеру, начертаю я циферку на песке или вырежу на дощечке. Она что ж, от этого перестанет быть деревяшкой и станет умной? Нет, там сложнее». Парень растерялся. «Теперь ты», — старик указал на второго члена экипажа. «Дмитрий Медикин, бортехник. Чиню приборы, обслуживаю двигатели». Очередная ветка вспыхнула в жаровне. «Он, значит, кормчий, а ты мастеровой. А ты, девушка, Елена Складовская, астрофизик. Я звезды и планеты изучаю, как они устроены, а еще характеристики межзвездных пространств. Там ведь не просто пустота, там всякое есть, например, скопление ионизированного газа. Это такой воздух особый», — пояснила Лена. Она держалась со стариком как с дикарем, что вызвало у него широкую улыбку. «Я знаю, что такое ионизация, ты лучше расскажи, что вас привело в наш мир. Вы ведь все в одной ладье прилетели. Наш флот мимо летел. Начальству стало любопытно узнать про вашу звездную систему. Нас отправили посмотреть. Когда подлетели, то начали падать. Выжили только мы, остальные разбились. А это правда, что это вы нас спасли?» — спросила девушка в конце рассказа. «Может, все-таки бросите веточку в огонь, а то даже жертву не принесли, а уже спрашиваете?» — ехидно заметил старик. «Я все-таки дух, или вам веточку жалко? Не заставлю я у нее сердце вырезать, не бойтесь». «Простите», — извинилась Лена, робко бросив хворостинку на угли. «Я не нарочно. Да, это я вас спас. Вам повезло, что вы стали падать недалеко от моего храма. Ну да ладно, я отвечу на вопросы, после того как разберусь с другой компанией». Он посмотрел на светиного антропоморфа. «Мне Кином Цак сказал, что ваш разум живет отдельно от тела, в котором вы ходите, что тело ваше — лишь искусно сделанная ремесленниками кукла. Это так?» «Да. Не буду спрашивать, как смастерили его, но вот как далеко вы можете отойти от сосуда с душой, мне было бы интересно узнать». «Километра три». «Километр — это... я знаю, что такое километр». «Не утруждайтесь», — перебил старик, вскинув ладонь. «Откуда? Мы ведь из другого мира. Веточку, пожалуйста. Неужели все особы женского пола такие рассеянные?» Старик перевел взгляд на Уа. Та сверкнула желтыми глазищами в ответ. «Капитан спрашивает, а нас там еще четверо, кроме меня. Мне ветки за всех кидать или каждый сам за себя?» «Ты за себя. А вот этот истукан», — он указал на антропоморфа, в котором сейчас был Илья, — «за всех остальных. Но вы все-таки не представились сами и друзей не представили. Светлана Нолик, инженер систем жизнеобеспечения, можно просто Света, а на корабле еще есть Кирилл Иванович Глазков, он наш капитан. Потом Илья Семенов, техник, Семен Прыкин, второй пилот, Андрей Титов, энергетик. Раз случай привел вас ко мне, задавайте вопросы. Только, я гляжу, к еде и питью никто так и не притронулся. А жаль, специально для вас все сделано, а не отравите», — произнес Слава, взглянув на предложенные угощения. «Хотел бы убить, не стал бы спасать. Вас устроит такой ответ? Вы же не знаете, какая еда нам подойдет». «Знаю. Ну да, вы же типа божества», — съехидничал Вячеслав. «Именно», — улыбнулся старик. «А мне еда без надобности», — вставила слово Света. «Можно самый главный вопрос?» — спросил Слава, не став ходить вокруг да около. «Зачем вы нас спасли?» Старик улыбнулся и опять пригубил из кубка. «Вы нам нужны. У нас есть на вас кое-какие планы. Вам все одно придется небольшой крюк сделать. Ну и любопытство, кроме того. Не каждый день, знаете ли, к нам гости прибывают. Последние были очень давно. В вашем мире еще разумной жизни не было, когда у нас были последние гости. Вы по пути посетите храм жизни. Надо воздать хвалу святыне». «Капитан спрашивает, а кто это великий бессменный хранитель?» «Это ведь он нам катастрофу устроил. Великий хранитель, один из высших духов нашего мира. Он безумен. Не ждите от меня подробного ответа. Я сам его не понимаю. И я не высший, если вы хотите знать. Вы говорили, что нам надо к мудрейшему, это кто?» — спросил Вячеслав. Навигатор Стужина решился таки взять в руки кусок чего-то жареного. Понюхал и осторожно откусил. «На курицу похоже», — произнес он, проживав кусок. «Можно мне воды? Вино сейчас не к месту. Может, травяного отвару с ягодами?» Старик протянул ему резную чарку. Слава принял ее, приложив к губам. «Мудрейший тоже является одним из высших», — меж тем продолжил дух. «Он желает вас видеть. Вы принесете ему жертву, утолите его любопытство, может быть, выполните его просьбу. Он согласен помочь вам с возвращением, но об этом спросите у него сами. От себя добавлю, что если кто и сможет помочь, то он. Как до него добраться? Через пустошь, но не по прямой. Вам придется пройти через обители других духов. Не брезгуйте помощью даже слабейшего, и не обидьте никого ненароком. Прямой путь закрыт из-за проклятых песков. Только там, где есть благословение духов, вы сможете выжить. Уа пойдет с вами и будет вашим проводником. Мы это уже обсуждали с ней. Мы дадим вам верховых духов, дадим воды и еды, дадим благословение. Но один из вас останется здесь. Лучше, если это будет ваш безголосый голем. Здесь тоже предстоит работа. Можно еще вопрос? Спросил Дмитрий. А по поводу похороненного нами члена экипажа что можете сказать? Это киномца отбаловался, ответил старик и неопределенно махнул рукой. Это не ваша теперь забота, тело все равно не найдете. Я так понял, Нунла, страж оазиса, вы, покровитель сада, киномцак, покровитель медицины. Ауа, она чему покровительствует? Она дура на полставки, но дура способная. Упомянутая ауа, если бы могла метать молнии, уже испепелила бы старика на месте, но, видимо, не могла, а может, просто боялась. Старик явно был главнее ее. Она ничему не покровительствует, продолжил Сакнуксип. Это несчастный дух, замученный насмерть младшей жрицы. Тут одно время безумец промышлял. Давно это было, еще до гибели всего живого. Но вот приставил я ее к себе в помощь. Не вечно же ей бесцельно скитаться по равнине. Да и фигурка у нее ладная. Этим она даже после смерти похвастаться может. Нам когда выдвигаться? Поешьте сначала, а потом все расскажет. Глава 9. В путь. Угощение, предложенное Сакнуксибом, было выше всяческих похвал и имело превосходный вкус, что особенно ярко чувствовалось после синтетической жрачки. Ну а отвары, которые можно по-простому назвать чаями и компотами, даже не поддавались описанию в своей восхитительности. Спасатели в лице киборгов бросали на нас завистливые взгляды. Им хоть и недоступна наша еда, но ничто человеческое не чуждо, тем более что все блюда были великолепно оформлены, а предметы сервировки и столовые приборы выглядели как произведение искусства. После обеда старик попрощался с нами, сославшись на дела, и мы остались в распоряжении божественной красотки Уэ. Без строгого надзора хозяина сада ее платье резко потеряло в длине, да так, что иногда было заметно отсутствие белья. Двусмысленную полупрозрачность приобрела и ткань, сквозь которую просвечивало тело. Призрак жрицы отвел нас к самому краю воздушного пузыря, где располагалась наша капсула. Велела спать. Мы хоть и протестовали, но все как один уснули. Видимо, сработало пресловутое колдовство. Киборг света, так же как и мы, разлеглась на траве. В капсуле никто не хотел находиться. После радушного приема, устроенного нам Сакнуксибом, даже жуткие жертвы другим духом поблекли. А веселое щебетание мелкой живности настраивало на умиротворенный и позитивный лад. Универсального антропоморфа пришлось по наущению старика отправить к стрижу, уж не знаю, какая там возникла надобность, но спорить не хотелось, тем более сил у бородатого божества было предостаточно, чтобы раскатать нас вместе с капсулами по пустоши тонким слоем. Мне снился какой-то зоопарк. Звери голосили на все лады, указывая на нас лапами, а сами мы сидели в клетке. Маленькие звереныши кидали нам конфетки, а старшие одергивали их, мол, чудищ с рук не кормить. Разум взрывался от нескончаемых вопросов, возникавших один за другим. Духи с хохотом и писком кружились, как диковинные птицы над нашими головами, норовя спикировать и клюнуть. Шестой день в этом проклятом сумасшедшем мире, как подобает по названию, начался безумно. Окружающее меня пространство взорвал дикий звериный рев, от которого я пытался, еще не открыв глаза, куда-нибудь отползти. Примитивные рефлексы, вшитые в мозг еще в те времена, когда человек только научился говорить первые слова, строгая каменным топором деревяшки у костра, заставили схватить попавшийся под руку сук и выставить перед собой. По ушам ударил истошный, переходящий в хрипоту девичий визг, в котором с трудом угадывался голос Лены. Бабахнули один за другим два выстрела. Потом в эту какофонию вплелся звонкий, опять же девичий хохот. Хохотала Уа. Раздался чавкающий звук, и визг Лены оборвался. Я открыл глаза. Лежащая в двух шагах от меня на траве девушка, зажмурившись, пыталась то ли вжаться спиной в землю, то ли притвориться грудой листвы. А над ней склонился Нунла, буквально ткнувшись в нее носом. Слава с характерным звуком переломил инопланетный обрез, заставив цилиндрики гильз выскочить на траву, и лихорадочно пытался перезарядить стволы. Зверь же, совершенно не обратив на то внимания, переключился на Светлану. Он встал на дыбы и с уже знакомым оглушительным ревом припал на передние лапы, едва не задев лицо киборга. Открытая на 120 градусов пасть ужаснула чудовищными зубами. Последовал новый взрыв хохота со стороны привидения красотки. «Страж, ты, видно, поглупел с утра, она же сейчас сошу», звонко смеясь, произнесла жрица. Фраза была явно адресована зверю, а что такое Ашу, было непонятно. Затем Уа еще что-то проговорила, пропела на непонятном наречии. Нунла озадаченно клацнул челюстями и, замолчав, уставился на неподвижную девушку-киборга. Потом, разочарованно вздохнув во всю силу своих могучих призрачных легких, отошел на несколько шагов и совсем по-собачьи лег, положив тяжелую голову на передние лапы. Слава наконец справился с патронами и звякнул оружием, приводя его в готовность. Стрелять, впрочем, не стал, только держал зверя на прицеле. Над поляной отчетливо слышался дикий стук трех испуганных сердец. Лена вскочила с травы и, не отряхиваясь, подхватила первый попавшийся под руку камень, сопровождаемый неподобающим девушке криком «Сука! Будильник гребаный! Он меня еще и обслюнявил!» Покрытый мхом булыжник полетел в зверя. Нунла даже не шевельнулся. Вокруг него возникло радужное сияние, и каменюка отскочила куда-то в лес. «Будете красноволосую, нам в путь пора», — громко сказала Уэ, одним прыжком вскочив со ствола поваленного дерева. «Она предстала перед нами в новом образе. Белое полупрозрачное платье исчезло, уступив место зеленой набедренной повязке. Полуголое тело покрывали затейливые цветные татуировки. Непонятные узоры оставляли нетронутым только лицо, заканчиваясь на высокой шее. Длинные волосы сменили цвет с желтого на оранжевый. Я взял портативную рацию и закрепил ее на ухе. В суматохе мы поначалу забыли про них. Только сейчас, в преддверии пути, достали из коробок аварийного комплекта. «Кирилл Иванович, вы слышите меня?» — подал я голос в эфир, зная, что Стриж был на частоте работы аварийных раций. «На приеме», — ответил мне из динамика слегка грубоватый мужской голос, слышимый всем членам команды. «Тут наша эротическая фея требует Светлану во плоти, пусть она возьмет управление киборгом. Нам вроде бы в путь пора. А что там, кстати, за задача, на которую намекал Сакнуксип?» «Пока не знаю. Он сказал, что даст знать, но пока ничего не было. Светочку я разбудил. Она сейчас выйдет в реал. И спросите у Аа, каким образом можно антра далеко от Стрижа оттащить. У нее дальность синхронизации всего 3,5 километра. Спрошу. Мне бы только объяснить, в чем проблема, а то ведь могут не понять. Не утруждайтесь», — вмешалась в разговор Уа. «Во-первых, я слышу шепот их душ, а во-вторых, дальний поход марионетки – это не ваша забота. Заклинание на то соответствующее есть». «Охренеть!» – донесся по радиоканалу чей-то незнакомый голос. «Это ж получается, она частотную модуляцию без ничего воспринимает. А что они еще умеют?» Вопрос остался без ответа, поскольку откуда-то из-за капсулы вышло существо. Было оно ростом сантиметров 70. Сухенькая человекоподобная фигурка была плотно замотана в яркие зеленые и оранжевые ткани на манер бинтов. Только кисти рук и голова оставались неприкрытыми. Голова и лицо были нечеловеческими. Некое подобие лысой пустынной лисицы финик, вставшей на задние лапы. Этакая карикатурная версия оборотней со старинных гравюр. У забавного существа была темно-серая голая кожа, а на самой макушке торчал густой пучок меха цвета соломы. Широкие, не замирающие ни на миг уши, казалось, жили самостоятельной жизнью. Они постоянно дергались, ловя рассеянные в пространстве звуки. Большие оранжевые глаза имели вертикальный зрачок. На самом кончике морды выделялся черный лисий нос. Существо сначала низко поклонилось Нунле, а потом обратилось к призрачной красавице смешным голоском. «Госпожа, караван готов к отправке. Прошу вас внести задаток. С вас, как мы и договаривались, 800 токен». «Уа», изображая жеманную благородную деву, сделала затейливый жест правой рукой. «Подойди ближе, караванщик. Я золотом платить буду. Госпожа, вы так щедры». Караванщик подскочил к девушке и, склонившись, протянул четырехпалую лапку руку. На ладонь ему лег небольшой, но явно тяжелый кожаный, расшитый узорами кошель. Непонятно только, откуда девушка извлекла его на свет, ведь, кроме повязки, на ней ничего не было. Существо, не разгибаясь, попятилось. Отойдя шагов на пять, оно выпрямилось и запело, совсем как умел петь Нунла. Практически те же переливы, бульканье и щелчки, но тональность другая и песнь, так сказать, беднее. Из-за капсулы выскочил, коротко тявкнув, еще один такой лис, только замотанный в темно-синюю ткань. Караванщик, не глядя, кинул помощнику кошель в полной уверенности, что тот его поймает, слегка наклонил голову и обратился к нам. Пройдемте, караван вас ждет. Меня звать Урчамак. Караван подождет, вмешалась Фиа. Путникам надобно еще личные вещи уложить и переодеться. Непотребно ходить в рванине и грязном тряпье. Это что за чудик, что я пропустила? Спросила очнувшаяся Света, в лице своего анимешного антропоморфа сидя на траве и во все свои голубые глаза таращись на караванщика. Она только сейчас взяла контроль над своим роботом и потому некоторые вещи не могла видеть. «Это наш проводник, он нас отведет к мудрейшему», — пояснил Слава и обратился к Уа. «А сколько вещей можно с собой взять? Два ваших веса и еще немного, верховые духи могут многое утянуть. Каждому будет предоставлен отдельный верховик. Оружие брать, возьмите, если считаете нужным. А еду и воду, можете взять немного с собой, но учтите, что у нас один верховик нагружен целиком провиантом. Сакнуксип снабдил вас провизией и бурдюками с водой на 3 недели пути. Однако рекомендую ознакомиться с вашим транспортом, грузить удобнее сразу на них». Знакомство с караваном было ярким пятном в этой мрачной истории. Верховые духи выглядели как помесь гигантских саламандр и диковинных рыб, большие плоские лягушачьи головы с маленькими пуговками черных глаз почти без шеи примыкали к плоским же громоздким туловищам. К брюху прикреплялись 4 пары коротких толстых 4-палых лап без когтей. Хвост в половину длины туловища, сплюснутый с боков, с полупрозрачным высоким гребнем на нем, завершал портрет диковинного зверя. Каждый 4-метровый верховик обладал матовой морщинистой шкурой светло-серого цвета. На духах были седла со стременами и сбруя хитрой системы, чем-то похожие на лошадиные. Кожаные ремни застегивались обыкновенными на вид металлическими застежками. Позади и впереди седла имелись всевозможные крепления, к которым были приторочены многочисленные матерчатые мешки и кожаные сумки, пока пустые. Только один из духов был увешан внушительным количеством уже полных мешков. Наверное, в них была та самая провизия в дорогу, о которой упомянула Уа. Всего зверей было 9. И если я правильно понял, то 4 были предназначены для людей, к коим я отношу и Светлану. 1 заготовлен для призрачной красавицы. Еще 1 загружен дарами отца Кнуксиба. 3 оставались караванщиком. Диковинных полулюдей-полулисичек было 4. Все замотанные в разноцветные плотные бинты. Зелено-оранжевым был предводитель Урчамак, это мы уже поняли. Уже виденный нами финик, обмотанный тканью синего цвета, восседал нагруженном под завязку верховом духе. Маленькое создание время от времени клевало носом и только каким-то чудом еще не свалилось с седла. 2 других о чем-то спорили в сторонке. Необычное пение, заменявшее им речь, было непонятно, но вот отчаянная жестикуляция и периодическое рычание и тявканье выдавали суть происходящего. Они выясняли отношения меж собой, не поделив непонятную вещицу. Спор прекратился сразу, как только Урчамак звонко рявкнул на своих подчиненных. Тот, что был замотан в желтые, ловко подскочил к одному из верховиков, схватил его за узду и потащил ко мне. Дух, коротко булькнув, последовал за ним. В итоге я стал обладателем собственного верхового духа. Их называли Аалак Ксикнал. Погонщик просто протянул мне поводья, и мне ничего не оставалось, как взять их из маленьких лапок ручек. Аалак Ксикнал стоял смирно, его, похоже, не интересовал окружающий мир. Я прикоснулся к шкуре верховика, на ощупь она была как тонко выделанная кожа, а сам зверь очень мягким и теплым. Довольно приятное ощущение. «Это твой», — произнес вскочивший в свое седло Урчамак. «Отведи его ко входу в ваше убежище и заполняй сумки тем, что посчитаешь нужным. А он пойдет со мной», — усомнился я. «Он послушный и добрый. Он пойдет», — ответил предводитель погонщиков и рявкнул на суетящегося помощника в вишневого цвета тряпках. Тот что-то проскулил в ответ. «А имена у них есть?» — задал я 2-й вопрос и услышал в ответ короткое: «Зачем?» «Ну пойдем, горемыка», — позвал я чудовище за собой. Верховик, перебирая всеми 8 лапами, поддался неожиданно легко, словно я тянул за собой не здоровенное создание, а воздушный шарик на веревочке. Оказавшись у шлюза, я отпустил поводья, не став привязывать зверя в надежде, что он не поддержит традицию земных лошадей и не начнет самостоятельно ходить туда-сюда. Вскоре из-за капсулы показались остальные, каждый со своим верховым духом. «Что грузить будем?» — произнес Слава, озадаченно посмотрев на капсулу. «Аптечки погрузим каждому, заполним мешок патронами», — «Сколько хватит, оружие-то 4 единицы», — ответил я. «Что нужно, я сам не знал. Во всяком случае, мне ни разу не приходилось совершать круизы верхом на животных по необитаемой местности. Я многое мог просто и не знать. Про спички с солью разве что читал. Подготовка по выживанию была у последнего поколения пилотов крайне скудная. Вы как хотите, а я переоденусь», — заявила Лена. «У меня этот старый комбинезон совсем испачкан и порван кое-где». Она нырнула в капсулу.